Глава 5. За окном крошечной квартирки Макса в Лондоне кирпичная стена. Уродливый пластмассовый стол, дешевая мебель. Папа, грустно оглядывая убогое жилище блудного сына, распаковывает чемоданы. Макс и мама сидят перед телевизором. Кадры хроники Чернобыльской катастрофы. Пожарные, умирающие в больнице. Дети и старики, слишком поздно эвакуированные из зоны. Взволнованный голос комментатора. «У вас это не показывают?» — говорит Макс. «Нет». Мама вытирает глаза. «Вот мы привезли икру», — говорит Степа. «Вообще разрешают везти одну баночку и одну бутылку водки на человека. Но мы идем через депутатский зал, и я пронес 10 банок. Ты можешь помочь мне их продать?» «Папа, я сейчас не в состоянии разговаривать про икру», — смотрит на экран телевизора Макс. «Но завтра ты будешь в состоянии поводить нас по магазинам?» «Как ты можешь сейчас думать о магазинах?» «Приходится думать, деточка, у нас же в магазинах пусто. Ты мне должен показать недорогие места. Но сначала надо продать икру, чтобы понять, сколько у нас денег». «Папа!» — вскрикивает Макс. «Ты хоть понимаешь, что произошла катастрофа мирового масштаба?» «Это все сильно преувеличено. Я звонил Михаилу Сергеевичу, и он меня успокоил». «Ты уже дружишь с Горбачевым?» — усмехается Макс. «Было бы преувеличением назвать это дружбой. Ты знаешь, я не так легко схожусь с людьми. Но вот меня на съезде с ним познакомили, и как-то сразу сложилась какая-то душевная близость». «Но у тебя и с Брежневым была душевная близость», — орет Макс, — «и с Хрущевым, и со Сталиным. Ты считаешь, это нормально?» «Ненормально, деточка. Жить как ты», — спокойно возражает папа. «В этой конуре вместо Шишкина леса». «Зато я здесь свободен», — кричит Макс. «Свободен ставить спектакли в заштатных театриках вместо лучших театров Москвы». «Болван! В Англии лучшие в мире театры!» «Почему же ты торгуешь икрой?» «Потому что ты мне ее привозишь». «А как бы ты иначе жил?» «Мне платят за мои постановки». «Тебе платят гроши». «Гроши? Ха-ха! А вот посмотри, какие гроши!» И в пылу спора Макс достает из ящика стола и показывает Степе листки бумаг с банковским отчетом. Степа смотрит и задумчиво жует губами. «Деточка, откуда у тебя эти миллионы?» «Папа, я не деточка. И я ставлю спектакли в Лондоне, Берлине и Париже. И я очень хорошо зарабатываю. И я прошу больше денежную тему не поднимать и икру не привозить». Так мой брат Макс в первый и последний раз в жизни проболтался о существовании секретного банковского счета. Папа сразу понял, что деньги Максу не принадлежат, и разговор продолжать не стал. Но запомнил: папа никогда ничего не забывает.